и преобразились, стали медведями, мохнатыми и толстыми, в меховых кандаках с капюшонами, на ногах штормовые сапоги, белые от засохшей соли, а медные застежки на них, зеленые от воздействия морской воды на медь. Штурман перехватил меня на трапе. «Слушай, Юнга, юности свойственно соваться куда не надо. Предупреждаю, в море исправлять ошибки некогда, ибо любая из них заканчивается скверно. Держись крепче». «Есть, держись крепче». «Добро, Коля, понял. Не старайся пробегать под волной. И не такие орлы, как ты, пропадали. С морем не шутят. А по верхней палубе двигайся, заранее рассчитав время прохода волны. Запомни, ты миноносник. А это весьма рискованная профессия на флоте, где люди вообще привыкли рисковать, ясно?» Я продрог до костей и все-таки не ушел с полубака, пока эсминец двигался из Ваенги на выход из Кольского залива. Была глухая арктическая ночь, но полярное сияние полыхало во всю Ивановскую. В этом феерическом свете перемежались все краски радуги, окрашивая угрюмый мир из нежно-зеленого в трагически бордовый. Навстречу нам, устало рыча выхлопом, прошли с океана три торпедных катера. Откуда-то с берега им мигнул сигнал вызова, и головной катер отстучал в ответ свои короткие позывные. Скалы вдруг стали круче, они как бы нехотя расступались перед эсминцем, образуя каменный коридор, и форштевень грозящего вдруг подбросило кверху, весь в ослепительном сверкании пены. Вода фосфорилась столь сильно, что побеждала даже мрак ночи. Я глянул на скалы и обомлел. Гигантскими буквами на скалах были начертаны белилами напутствие Родины всем уходящим в море. «Североморец, отомсти! Смерть немецким оккупантам!» Это была такая наглядная агитация, что пробирала до самых печенок. Политотдел флота отыскал наилучшее место для призыва к победе. Но это было еще не все. На выходе в океан радисты врубили по жилым отсекам трансляцию, и кубрики заполнила музыкой. «Прощайте, скалистые горы! На подвиг отчизна зовет! Выходим в открытое море в суровый и дальний поход!» Сколько уж раз я слыхал эту песню, и никогда она не производила на меня такого сильного впечатления. Душа наполнилась особенным возвышенным торжеством. А волны и стонут, и плачут, и плещут о борт корабля. Растаял в тумане далеком рыбачий родимая наша земля. Я глянул по левому траверзу, и в далеком тумане вдруг разглядел узкую полоску рыбачьего. В этот миг я прощался с родимой землей, давшей мне жизнь, а Родина прощалась со мною, как со своим сыном. Да, все было точно так, как в песне. У меня с непривычки даже слезы из глаз выжило. Корабль мой упрямо качает крутая морская волна, поднимет и снова бросает в кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро. И это правда. Ой, не скоро вернусь я домой. Меня в жизни часто агитировали, даже тогда, когда я в агитации не нуждался. Первый мой выход в океан на эсминце раз и навсегда определил мои убеждения. Двумя словами на скалах, одной песней по корабельной трансляции. Так я вышел в океан, океан моей юности. Я попал на Северный флот в период, когда открывался сезон жестких предзимних бурь. «Держись крепче», — внушал я себе. Но как я не крепился, как не приказывал себе держаться, хватило меня ненадолго. И сразу за островом Кельдином я подарил морю свой ужин. Оно слопало его, даже не сказав мне спасибо, и стало ждать, когда я позавтракаю. Это меня сильно огорчило, но я решил не сдаваться и делал все, что положено Юнге. Завтра